Глава восьмая. Мечта Гаврика. Теперь Гаврик предстал перед Петей в синем засаленном сатиновом халате поверх старенького пальто с полысевшим каракулевым воротником, в такой же шапке из числа тех, что носили пожилые рабочие интеллигентных профессий, переплетчики, наборщики, официанты. Петя сразу понял, что его друг опять переменил работу и теперь зарабатывает на жизнь в каком-то новом месте. Гаврик ушел уже 15-й год, у него появился юношеский босок. Он не слишком заметно прибавил в росте, но плечи его расширились, окрепли. Веснушек на носу стало меньше. Черты лица определились, и глаза твердо обрезались, но все же в нем еще сохранилось много детского. Валка и черноморская походочка, манера озабоченно морщить круглый лоб и ловко стрелять слюной сквозь тесно сжатые зубы. — Ну, и где ж ты теперь зарабатываешь на жизнь? — спросил Петя, с любопытством осматривая странную одежду Гаврика. — В типографии одесского листка брешешь. Побей меня, кицкины лапки. Что ж там делаешь? — Пока разношу по заказчикам оттиски объявлений. — Оттиски? — неуверенно переспросил Петя. — Оттиски? А что? — Ничего. Может, ты не знаешь, что такое оттиски, так я тебе могу показать. Видал? С этими словами Гаврик вынул из нагрудного кармана своего халата свертки сырой бумаги, остро пахнущей керосином. — А ну, покажи, покажи! — воскликнул Петя, хватая сверток. — Не лапой не купишь! — сказал Гаврик, но не зло, а добродушно, скорее по привычке, чем желая обидеть Петю. — Иди сюда, я тебе сейчас сам покажу. Мальчики отошли в сторону к чугунной тумбе возле ворот. И Гаврик развернул сырую бумагу, сплошь покрытую жирными, как вакса, глубокими оттисками газетных объявлений, преимущественно с рисунками, хорошо знакомыми Пете по одесскому листку, который выписывала семья Бачей. Здесь были изображения ботинок-скороход и калош-проводник, промокаемые макинтоши с треугольными капюшонами фирмы «Братья Лурье», бриллиант торгового дома Фаберже в открытых футлярах, окруженный сиянием в виде черных палочек, бутылки и рябиновки Шустова, лиры театров, тигры меховщиков, рысаки шорников, черные кошки гадалок и хиромантов, коньки, экипажи и игрушки, костюмы, шубы, рояли и балалайки, кренделя булочников, пышные, как клумбы, торты кондитеров, пароходы трансатлантических лойдов, паровозы железнодорожных компаний. Наконец, здесь были солидные, без рисунков, балансы акционерных обществ и банков, представленные колонками цифр, основных капиталов и баснословных дивидендов. Небольшие, крепкие, запачканные типографской краской руки Гаврика держали сырой лист газетной бумаги, на котором как бы магнетически отпечатались в миниатюре все богатства большого торгово-промышленного города, недоступные для Гаврика и для многих тысяч подобных ему простых рабочих людей. — Вот, брат, — сказал Гаврик, и, заметив в глазах Пети отражение той же мысли о природе человеческого богатства, которое не раз приходило ему самому при виде газетных объявлений, вывесок афиш, со вздохом прибавил: — Оттиски! — посмотрел на свои заплатанные парусиновые не по сезону и не по ноге туфли. — Ну, а ты как живешь? — Хорошо, — сказал Петя, опустив глаза. — Брешешь, — сказал Гаврик. — Честный и благородный. — А зачем же вы тогда стали давать домашние обеды? Петя густо покраснел. — Что, скажешь, неправда? — настойчиво спросил Гаврик. — Ну и что же из этого, — пробормотал Петя. — Значит, нуждаетесь. — Мы не нуждаемся. — Нет, нуждаетесь. У вас не хватает на жизнь. Еще чего? Брось, Петя, не пой мне ласточку. Я же знаю, что вы фаттеры поперли со службы, и вы теперь не имеете на жизнь. Первый раз Петя услышал правду о положении своей семьи, выраженную так просто и грубо. — Откуда ты знаешь? — упавшим голосом спросил он. — А кто этого не знает? Вся Одесса знает. Но ты, Петя, не пугайся. Его не заберут. — Кого? — Не заберут. — Батьку твоего! — Как не заберут? Что это такое? Заберут. Гаврик знал, что Петя наивен. — Он такой же степени. Гаврик засмеялся. — Чудак человек. Он не знает, что такое заберут. Заберут, значит, посадят. — Куда посадят? — В тюрьму, — рассердился Гаврик. Знаешь, как людей сажают в тюрьму? Петя посмотрел в серьезные глаза Гаврика, и ему в первый раз стало по-настоящему страшно. — Но ты не дрейф, — сказал Гаврик поспешно. — Твою батьку не посадят. Сейчас за Льва Толстого редко кого сажают. Можешь мне поверить? И, приблизив к Пете лицо, прибавил шепотом. — Сейчас почем зря хватают за нелегальщину. За рабочую газету и за социал-демократа хватают, а Лев Толстой это уж и не интересует. Петя смотрел на Гаврика, с трудом понимая, что он говорит. — брат, с тобой разговаривать, — с досадой сказал Гаврик. Он только что собирался было поделиться со своим другом разными интересными новостями. О том, например, что недавно, после многих лет, вернулся из ссылки брат Терентий. Опять поступил на работу в железнодорожные мастерские, что вместе с ним возвратился кое-кто из комитетчиков, что дела идут, контора пишет, и что в типографию Гаврик нанялся не сам по себе, а его туда впихнули по знакомству все те же комитетчики для специальных целей. Гаврик даже чуть было не начал объяснять, в чем заключают эти цели. Но вдруг по лицу Петя увидел, что его друг мало во всем это разбирается, и лучше все пока промолчать. «Ну так как же ваши домашние обеды?» — спросил он, чтобы переменить разговор. «Есть чудаки, которые ходят к вам обедать?» Петя грустно махнул рукой. «Понятно», — заметил Гаврик. «Значит, горите». «Горим», — сказал Петя. «Что ж вы думаете делать? Вот, может быть, кто-нибудь комнату наймет». «Как? Уж и комнату отдаете? Это как последнее дело». И Гаврик сочувственно свистнул. «Ничего, как-нибудь выкрутимся». «Я буду уроки давать», — сказал Петя, делая мужественное лицо. Он давно уж решил сделаться репетитором. Давать уроки отстающим ученикам, но только не знал, как взяться за дело. Правда, репетиторами бывают главным образом студенты или, в крайнем случае, гимназисты старших классов. Но, в конце концов, возможно, исключение. Важно только, чтобы повезло найти ученика. «Как же ты будешь давать уроки, когда ты, наверное, и сам ни черта не знаешь?» Со свойственной ему грубой прямотой сказал Гаврик и добродушно ухмыльнулся. Петя обиделся. Было время, когда он действительно лентяйничал, но теперь он изо всех сил старался учиться как можно лучше. «Я шучу», — сказал Гаврик, и вдруг, осененный счастливой мыслью, быстро спросил. «Слышь, а по латинскому языку можешь учить?» «Спрашиваешь». «Вот это здорово!» — воскликнул Гаврик. «Сколько возьмешь подготовить человека по-латинскому за третий класс?» «Как это сколько?» «Ну, сколько грошей?» «Я не знаю», — смущенно пробормотал Петя. «Другие репетиторы берут по рублю за урок, но это ты сильно перебрал. Хватит тебе полтинника». «А что?» — спросил Петя. «Ничего». Некоторое время Гаврик стоял с опущенной головой, шевеля пальцами, как бы что-то подсчитывая. «А что? Что?» Нетерпеливо повторял Петя. «Ничего особенного», — сказал Гаврик. «Слушай сюда». Он взял Петю под руку и, заглядывая сбоку в его лицо, повел по улице. Гаврик не любил говорить о себе и распространяться относительно своих планов. Жизнь его научила быть скрытным. Мы сейчас, решив открыть Пете свою самую заветную мечту, он все-таки еще колебался и некоторое время шел молча. «Понимаешь, какое дело», — произнес он, — «тогда честное, благородное, что никому не скажешь». «Святой истинный!» — воскликнул Петя и по детской привычке быстро, с готовностью перекрестился на купола Пантелеймоновского подворья, синевшие за Куликовым полем. Гаврик округлил глаза и сказал шептом, — «Имею думку. Сдать экстерном за три класса казенной гимназии». По другим предметам мне разные чудаки помогают, а по латинскому не знаю, что делать. Это было так неожиданно, что Петя даже остановился. — Что ты говоришь? — То, что слышишь. — Зачем тебе надо? — невольно вырвался у Пети. — А зачем тебе? — сказал Гаврик, силой нажимая на слово «тебе», и глаза его злой упрямо заблестели. — Тебе надо, а мне не надо. Может быть, мне это надо еще больше, чем тебе. Откуда ты знаешь? И он уже приготовился рассказать Пете, как, вернувшись из ссылки, Терентий сокрушался о том, что мало среди рабочих образованных людей. Говорил, что наступает время новых революционных боев, а потом, видимо, посоветовавшись кое с кем из комитетчиков, прямо заявил Гаврику, что хочешь, не хочешь, а надо экстерном кончать гимназию. Сначала сдать за 3 класса, потом за 6, а там, смотришь, и на аттестат зрелости. Но ничего этого Гаврик Пете не рассказал. — Ну как берешься? — лишь коротко спросил он. — Даю полтинник за урок. Хотя Петя в первую минуту и растерялся, но все же почувствовал себя весьма польщенным и нежно покраснел от удовольствия. — Ну что ж, пожалуй, я возьмусь, — сказал он, покашляв. — Только, конечно, не за деньги, а даром. — Почему это даром? Что я нищий? Слава богу, зарабатываю. Полтинник за урок 4 раза в месяц. Это вот 2 дублона. Это для меня не составляет. — Нет, только даром. — С какой радости! — Бери, чудак, денежки на земле не валяются, тем более, что вы теперь нуждаетесь. По крайней мере, сможешь кое-что давать тете на базар. Это подействовало на Петю. Он ясно представил себе, как в один прекрасный день он протягивает тете деньги и равнодушно говорит: «Да, я совсем забыл, тетечка. Тут я заработал уроками немного денег, так, пожалуйста, возьмите их, может быть, они вам пригодятся на базар». — Ладно, — сказал Петя, — буду с тобой заниматься, только имей в виду, станешь лодорничать, тогда до свидания, я даром денег брать не привык. — А я их тоже не в дровах нашел, — сумрачно сказал Гаврик, и друзья расстались до воскресенья, когда был назначен первый урок.